а я поняла, что лучше сейчас не мешать. Шан, наверное, куда-то собирается, на какое-то мероприятие, поэтому хочет одеться подобающе. И я, вдруг появившаяся и попросившая помощь с тренировкой, буду совсем не кстати. Я отошла от двери и, окинув ее взглядом, вернулась к себе в комнату. Подслушивание и слежка – это уже стало моей привычкой. Да, некультурно, но я ведьма все-таки. Однако сколько интересного и важного можно узнать, просто подслушав один разговор. Для испытания новых умений мне необходимо было выйти на улицу. И как раз отличная солнечная погода, поэтому я воспользовалась этим. Взяла книгу и поспешила покинуть школу. Впервые я вот так буду тренироваться атаковать. Надеюсь, я справлюсь с этим до ужина. Я сбежала по пустой лестнице, прошла по свободному коридору, наполненному прохладой, которую приносит в помещении слабые порывы ветра. Сейчас уже май, и здесь на Магиксе тоже весна и лето приходится на эти месяцы. В дверях школы я встретила пару учениц, которые тоже куда-то шли, в коротких темных платьях с множеством блестящих украшений, браслетов и подвесок, длинных серег, яркий готический макияж, идеальный маникюр на длинных изящных ногтях. Я сразу предположила, что ведьмы идут на вечеринку. Интересно, они нарушают правила, или это не запрещено в облачной башне? К тому же завтра выходной и послезавтра тоже, и волноваться ни о чем. И по внешности, по уровню сил, я поняла, что это старшекурсницы. Курс третий точно, если не четвертый. Они уж точно за себя постоят. Встретившись с их равнодушным ко мне взглядом, я, наконец, вышла на улицу. Я впервые за месяц вновь оказалась на улице. Когда в Гордении я только искала способ сбежать из этого проклятого детдома, то здесь я наоборот не хотела соваться за пределы облачной башни. И даже сейчас не хочу далеко уходить. Я еще не способна защититься от любого врага. А для маленькой тренировки подойдет ближайшая поляна в волшебном лесу. Именно такую я нашла неподалеку от облачной башни. Вечернее солнце освещает поляну, делает ее неким островком жизни в этой гуще высоких размашистых деревьев темного леса. Оставив на большом камне открытую на нужной странице книгу, я вновь пробежалась глазами по тексту и выбрала себе цель – парочка камней на другой стороне поляны. Здесь будто специально все приготовлено для тренировки. В полной концентрации я вновь создала огненный шар. Сверкнули искры, и между моих ладоней разгорелось пламя, которое я не с давних времен научилась контролировать. А теперь мне необходимо напрячь воображение и превратить этот пылающий шар в стрелу. Хоть я максимально детально прорисовала в мыслях процесс превращения, как огонь вытягивается и принимает форму стрелы, в реальности такого не произошло. Мало того, шар вовсе потух, оставляя после себя слабый дым. Вот же, но я не сдавалась и попробовала вновь. Энергии мне хватит еще на много шаров. Вспышка, и вновь на ладони появился огонь. Где-то с пятой попытки он начал изменяться, вытягиваться и превращаться во что-то наподобие палочки, но на стрелу это пока не походило. С каждым разом получалось лучше, и я, серьезно увлекшись тренировкой нового навыка, не заметила, как солнце почти село. В темноте, да и в сумерках оставаться одной в лесу в этом магическом мире, где я ничего не стою без хороших умений и большой практики, мне не хотелось совсем. Примерно сориентировавшись по солнцу, предположив, что через полчаса ужин, я продолжила, и огненная стрела совсем скоро коснулась моих рук, и я смогла ею управлять. А теперь мне нужно было замахнуться и, представляя ее ускорение, атаковать один из камней. Я сомневалась, что у меня получится сразу, и действительно ничего не вышло. Стрела пролетела метр на самой маленькой скорости, упала на траву, опаляя ее, и потухла. Злость вскипела во мне. Взмахнув руками, я создала сразу два огненных шара. Они обратились в стрелы практически мгновенно. Я замахнулась и вновь атаковала камни. Ярость сделала свое дело, мне удалось ускорить стрелы. Они взорвались при соприкосновении с целью. Когда пыль улеглась, я увидела серые осколки вокруг на траве. Удар был не слабый, и это радовало, я делаю успехи. Новая попытка и атака удалась вновь, я победно сжала кулаки, широко улыбаясь. Наконец-то у меня получается, теперь я смогу защитить себя, или хотя бы попытаться. И на практических занятиях первокурсников теперь я не буду отставать от других. Однако уже было поздно, и насколько бы сильное желание не тянуло меня продолжить тренировку, я глубоко вздохнула, успокоившись, забрала книгу и поспешила к школе. Лес темнел с каждой минутой, стоило солнцу опуститься еще на сантиметр за горизонт, становилось страшно. Кто знает, какие звери здесь обитают. Как-никак это волшебный лес, и от него веет зловещей силой. Когда я добралась по маленькой тропинке до главной дороги и вышла на остановку автобуса, тут же поспешила подняться к главным дверям облачной башни. Как я и хотела, никто мне не встретился. Ужин. Ужин ужином, но кое-кто на ужин все-таки не явился. Кто это, догадаться нетрудно. Красноволосая ведьмочка с первого курса, учащаяся на факультете огня. Как прошло последнее занятие, так ее никто кроме Агнесы не видел. Также на ужин не пришла Лин, но уже известно, что она встречается со специалистом из Красного Фонтана. Я со спокойной душой, пустым желудком и усталостью после тренировки направляюсь в зал вместе с остальными ученицами. Разглядываю ведьм, думаю о том, каким способом лучше вызывать огненный щит, который у меня пока выходит не слишком идеально, и натыкаюсь на очень интересную, но очень неприятную вещь. Это заставляет меня остановиться у большого окна в коридоре. Уже будучи на первом этаже с этого крыла школы, отлично видны главные двери, дорога к входу и даже немного места остановки автобуса в Магикс. И, конечно же, я должна была это увидеть. Почему именно я? Почему я вдруг подошла к окну и выглянула на улицу? Почему именно я должна была увидеть, как профессор Линер и Шанрил, держась за руки, счастливо улыбаясь друг другу, шли по дороге к остановке автобуса? Немного подождали его, сели и отправились в город. И, ожидая общественный транспорт, они поцеловались. Не в щечку, а в губы. В губы, черт бы вас побрал. Нежно, влюблено смотрят друг на друга, целуются, идут на свидание. Я загорелась. Как и говорил нам профессор Линер, который сейчас наслаждается обществом юной ведьмы, огонь в душе разгорелся в 100 крат, затмевая все мысли и здравый смысл. Мои ладони окружило алое пламя, играя на кончиках пальцев. В отражении на стекле я видел огонь, искрящийся в моих голубых глазах, танцующий на рыжих волосах. Я с трудом глубоко дышала. Я горела ненавистью к Шанрил, яростью к этой наглой ведьме. Я пылала ревностью и безысходностью. Спустя минуту я полностью успокоилась, усмирила огонь и осмотрелась. Ведьмы уже покинули этот коридор, собрались в зале, ужинают. Никто не заметил этого. Я прекрасно осознавала, что не должна так себя вести, а тем более желать Шанрил плохого. Она, как только осознала свою любовь к профессору Линеру, тут же попытала удачу и познакомилась с ним поближе. Он тоже был не прочь узнать свою ученицу лучше. У них завязался роман, отношения развиваются, и теперь они идут на свидание в пятницу перед выходными. А что будет дальше? После вкусного ужина в каком-нибудь дорогом ресторане? После. Всем известно, что должно быть между двумя влюбленными. Я сжала кулаки и закусила губу. Обидно. Чертовски обидно. Но ведь я сама не попыталась наладить близкие отношения с профессором Линером. Возможно, я просто не хотела мешать их отношениям. И вообще, зачем мне какая-то любовь? Я давно решила, что прибыла сюда, в облачную башню, чтобы учиться, а не дружбу и любовь заводить. Мне нужны знания в области магии, новые умения. А когда я закончу учебу, то тогда уже могу и думать, чем заниматься дальше. А еще мне нужно найти работу. Шан как-то хотела сводить меня по магазинам, но появление нового профессора выбило из нее это обещание. Мне в принципе все равно, сама заработаю денег на новые вещи. И с гордо поднятой головой пройду через все трудности. Я никогда не сдамся. Шан, однако, нашла себе пару, пробормотала между делом Агнес, рассматривая ровный кусочек запеченной моркови на своей вилке. Или теперь на ужинах в школе почти не бывает. Я сжала губы, медленно пережевывая мягкие тушеные с мясом овощи. Довольно вкусно, не только посолено в меру, но даже с хорошими специями. И кусочки мяса хорошо прожевываются. Повара в облачной башне замечательно готовят, да еще и платить за еду не надо. А еще чай с лимоном и печенье. В детсаде на земле такого точно не давали. Эх, вздохнула Агнес, не дождавшись моего ответа. Ее слова вовсе похожи на монолог, просто я не хотела что-то говорить. Ведьма наконец прожевала морковь и нацепила на вилку новый ломтик овоща, кабачка. Он тоже получил огромную порцию внимания от Агнес. Говорят, этот красавчик-брюнет, учитель практики магии огня. Я старательно делала вид, что не слышу ведьму. С каких вообще пор мы сидим за одним столиком? Да, именно, с вечеринки в начале учебного года. Я подцепила вилкой еще немного овощей с кусочком мяса и пожила в рот, принимаясь жевать, как бы показывая, что отвечать я не собираюсь. Но Агнес этого, видимо, и не ждала. Вот бы и мне найти парня, Вновь вздохнула ведьма, снимая с вилки ломтик кабачка. Быстро его прожевав, Агнес подняла с тарелки обжаренный кубик мяса и снова принялась рассматривать. «Да что с ней не так, мартовская ведьма, мяукать, надеюсь, не начнет, или заклинаниями трансформации в котов кидаться. А ты, Блум, не хочешь влюбиться?» «Вот я, наконец, удосужилась вопроса воздыхающей по сильному полу Агнес. Прожевав, я сделала большой глоток горячего чая. Отвечать по-прежнему не хотелось, поэтому я лишь помотала головой в отрицание, а Агнес вздохнула, положив в рот мясо и грустно ковыряя вилкой оставшийся ужин в тарелке. Разговор явно не задался, и ведьма утонула в собственных размышлениях. Конец ужина прошел в тишине, и я рада этому. Я осознала, что на самом деле ревную профессора Линера, и думаю, я не одна такая. Весь наш факультет полюбил прекрасного длинноволосого брюнета, но сейчас мне важна только учеба. Всю ночь я буду заниматься, когда никто не мешает, и в школе тихо. И вновь проходя мимо кабинета директрисы, я не могла не остановиться и не навострить шестое чувство. Опять же там присутствовала не только сама мисс Гриффин, но и еще один человек, сильная ведьма с очень темной аурой. Профессор Заратустра о чем-то говорила с директрисой, и угораздило же меня снова оказаться здесь в такой важный момент. «Лекция о создании волшебной вселенной?» – недовольно спросила директриса. «И о драконе тоже говорила?» «Да, мисс Гриффин», – ответила профессор Заратустра. «Юным ведьмам необходимо знать это». Кажется, директриса разозлилась. Ее энергия стала ярче. Я почувствовала это измерение и тут же услышала подтверждение. «Нельзя было допустить этого», — крикнула мисс Гриффин. Я аж вздрогнула и отошла еще на пару шагов от двери с надеждой, что она меня не заметила. «Почему ты не прочитала эту лекцию, когда Блум отсутствовала на занятии?» «Что, они говорят обо мне?» Месяц назад библиотекарша сказала директрисе о моем желании узнать больше об огненном драконе. «А теперь профессор Заратустра, хорошо, что я больше не рисковала и не пробовала узнать что-либо у учителя Линера. Простите, мисс Гриффин, но ученица Блум еще ни разу не пропускала мои занятия. Я не могла пропустить эту историю, она обязательно в программе». Молчание. После директриса вновь ответила после некоторых раздумий. «Хорошо, но впредь ничего связанного с драконом. Это ясно», — зло проговорила она, я вновь ощутила ее большую силу и поежилась, а также поспешила скрыться в тени коридора. Профессор Заратустра могла выйти в любой момент. Слабо освещенные места школы всегда спасали меня от разоблачения. «Предельно», — серьезно и непоколебимо ответила преподавательница и покинула кабинет. «Ох, и попадет же мне когда-нибудь. Точно попадет, рогами чувствую. А вот это уже интереснее. Мне не только запрещают читать книгу об огненном драконе, но и отстраняют вообще от всех источников информации, где я могу о нем узнать». Директриса сообщила об этом всем учителям в облачной башне, и ученицам, и даже хотят провести все лекции, связанные с драконом, пока меня нет на занятиях. А что, если бы я тогда попросила конспект у Агнес? Ей бы запретили дать мне тетрадь с материалами пропущенных мною уроков? Это уже фанатизм какой-то, ей-богу. Я вернулась в комнату в смутных чувствах. Вроде бы и заниматься нужно, а вроде и вообще хочется на землю вернуться. Мне изначально нигде не было места, отовсюду выпирают как крысу помоечную. Но здесь, в этом необычном волшебном мире, я могу научиться управлять магией. Мне дали шанс стать сильной, и даже если в будущем вернусь на землю, кто бы ко мне ни приставал, все будут подчинены этой силой. А если мне сам великий огненный дракон благоволит, значит, меня ждет что-то по-настоящему интересное. С этими мыслями я все же вернулась к книгам и конспектам, с улыбкой принимаясь читать следующую главу. «Подчинение природного огня. Я уже многое выучила, могу с легкостью призвать свой душевный огонь, используя свою энергию, но контролирую его пока что не очень хорошо, и любые сильные эмоции вызывают во мне желание испепелять. Однако тут было кое-что другое. Подчинение природного огня отличается от использования вашего собственного запаса сил. Подчиняя и используя в своих целях природный огонь, вы на максимум снижаете растрату вашей энергии. Природный огонь использовать труднее, чем душевный. В зависимости от его источника, спички, факела, костра, он имеет разный характер. Предугадать его действия, его желание помогать волшебнику невозможно, он может как спасти, так и навредить. Поэтому для начала советуем начать с маленького источника, спички или свечи. Свечу можно зажечь только природным огнем. Так, если бы у меня были спички. Я задумалась и осмотрела комнату. Возможно, здесь оставляли набор необходимых вещей, и там точно должны быть спички. Но тот факт, что ведьмы могут вызвать пламя магии, опровергает это. Однако не все имеют склонность к стихии огня, а ведьмы воды вовсе противоположны этой непослушной магии. На мысль пришли факелы на стенах в коридорах и люстры, на которых танцует пламя, освещающие комнаты учениц и профессоров, но после недолгих раздумий я откинула и эту мысль. Это пламя магическое, оно само разгорается, когда наступает поздний вечер и становится слишком темно. И что же делать? Мне необходимо выучить этот навык. Ничего не оставалось, как выйти из комнаты и поискать кого-нибудь, кто скажет, где взять спички. Правда, уже довольно поздно, и после ужина даже в пятницу перед выходными никто не расхаживает по коридорам. Профессора и ученицы на вечеринках, свиданиях или в комнатах отдыхают, занимаются. Мне нужен был хотя бы один знающий человек, и, видимо, мои молитвы были услышаны. Но не богом, а дьяволом. Передо мной предстала сама директриса Гриффин. Старшая ведьма одарила меня спокойным взглядом, а я потупилась, отступая на шаг назад. Надеюсь, не сильно заметно, что я сделала что-то не так. Например, подслушивала разговор около вашего кабинета, мисс Гриффин, и узнала, что даже вы почему-то против того, чтобы я узнала о драконе. «Здравствуйте, директриса Гриффин», после минуты зрительного контакта проронила я, стараясь быть максимально уравновешенной и тихой, делать вид, что я самая примерная ученица на всем белом и темном свете. «Вы не подскажете, где я могу взять спички?» Мисс Гриффин чуть расширила глаза и, не выразив никакой яркой эмоции на лице, ответила вопросом на вопрос. «Для чего тебе понадобились спички? Ведь ты ведьма огня». «Это верно. Поэтому мне ничего не остается, как рассказать правду. А в принципе чего волноваться? Я же просто занимаюсь самостоятельно и тренируюсь. Для практики. Мне необходим природный огонь». Директриса нахмурилась. Кажется, ей что-то не понравилось. «Но что? Тема подчинения природного огня прописана в книге этой стихии, в первом томе, где нет ничего по-настоящему опасного и разрушительного». Я не сводила серьезного взгляда с мисс Гриффин. «Практика, в комнате общежития?» – возмущенно переспросила старшая ведьма. Ее лицо перекосило от недовольства. «Использование магии вне аудитории без присмотра учителей является серьезным нарушением. Ведьмы, конечно, нарушают правила, но делают это максимально незаметно для меня и профессоров. Но чтобы так, прямо в лицо заявлять об этом», директриса сделала театральную паузу, глубоко вдыхая. «Непростительно, а теперь уже перекосило меня. Это против правил, я и не знала правила этого учебного заведения. Кажется, ни меня, ни других ведьм вообще никто не оповещал о каких-либо правилах». Я опустила голову, или, но додумать мне не дали, так же, как и ответить. «Мне сказали, что ты тренировалась в атакующих заклинаниях в лесу недалеко от школы. Меня парализовало, я не могла поднять голову на директрису Гриффин. А это тут при чем? Я же за пределами школы была, значит, навредить частной собственности не могла. Такая самостоятельная практика опасна как с атакующей магией, так и с защитной и исцеляющей. Не будь такой безрассудной. Тренировки разрешены только на моих уроках и на особых занятиях профессора Линера. Еще раз подобное произойдет, мне придется принять меры, которые тебе точно не понравятся». Директриса Гриффин гордо развернулась на каблуках и проследовала по коридору, оставляя меня в одиночестве. «Что о, и я узнаю об этом только сейчас, а может, я проспала рассказы о правилах облачной башни, может, этот лес тоже включен в территорию школы для ведьм, или директриса просто беспокоится обо мне, а если, тут завязана история с огненным драконом, и из-за этого она не хочет, чтобы ведьма, находящаяся под покровительством самого великого огненного дракона, развивала свои силы, и опять же вопрос, почему ей это невыгодно? Как развитие моих сил и моя жизнь связаны с директрисой Гриффин? Почему он так не хочет, чтобы я узнала о драконе и стала сильнее? От такого наплыва вопросов у меня даже голова заныла. По дороге в комнату в мыслях вновь возникла картинка покидающих школу Шанрил и профессора Линера, этих двух влюбленных. Это еще больше усугубило мое и так упавшее ниже пола настроение. Отвратительно. Вернувшись к себе, я захлопнула двери, плюнув на учебники и учебу с практикой, которая, на самом деле, запрещена вне аудитории, забралась в кровать. Я думала, если лягу сейчас, завтра встану пораньше. бодрая, свежая, легкая, готовая к учебе и пославшая на несколько букв правила этого заведения. Но я никогда еще так не ошибалась. Глава 9. Ярость дракона. Я впервые вышла за пределы школы, тренировалась в атакующих заклинаниях на поляне в волшебном лесу. Тогда я и так с трудом сдерживала свои эмоции, даже выпустила пламя из-под контроля, благо этого никто не видел, в коридоре я была одна. Роман Шанрил и профессора Линера тоже насыпали соли на рану, буквально разъедая кожный покров еще больше, одаривая сильной болью. О них вся облачная башня знает, но никто ничего плохого не говорит в их сторону, не запрещает любовные отношения между ученицей и учителем. Но и самостоятельную учебу и практику не только в комнате общежития, но и за пределами школы не оценили, и даже почти наказали. Я получила выговор от самой директрисы, будто лишенная сил ее словами, вернулась в комнату и легла спать, оставив учебу на завтра. И тогда началось кое-что похуже встречи с недовольной мисс Гриффин. Это мучило меня все три ночи. Каждую ночь, начиная с пятницы, я видела яркие и невероятно правдоподобные сны, которые очень влияют на мое самочувствие, душевное, которое уже изранено, и даже физическое. Но последнее мне удается подавить. Из-за сновидений я не высыпаюсь, и каждое утро чувствую себя абсолютно разбитой, будто и не спала вовсе, а всю ночь провела на поле битвы, где сражалась несколько часов подряд без отдыха, и в итоге была ранена, и ментально тоже. Дракон, огненный дракон, который защищает меня от всех неприятностей, проблем и горестей. Когда я впервые ощутила эту огромную силу, когда впервые ступила на землю полного магии мира, он проявил себя и помогает мне. Моя душа стала меняться, наполняться силой, силой огня, и я активно использую ее. И я видела этого дракона. Великий огненный дракон кружил вокруг меня, оберегал, подобно духу-стражу, ни на мгновение не исчезал и всегда был начеку. Мне так приятно и легко, я чувствую себя счастливой, и мне более ничего не нужно. Этот полет на крыльях дракона длился не так долго, как хотелось, как ожидалось. Он пропал, оставив меня одну без всякой защиты. Я, полностью открытая от ударов в тело и в душу, была растеряна, не похожа на себя в реальности. Это чувство пугало до дрожи, я заметалась в пустоте в поисках своего верного покровителя и защитника. Дракона не было, он больше не появлялся. Вокруг меня стали появляться разные люди, и знакомые не только из магического измерения, но из земли, и даже незнакомые, простые прохожие. От одного их взгляда становилось не по себе. Я восстановила силу воли и уверенность, и тогда сон оказался по-настоящему реальным, будто это происходит на самом деле, будто это вовсе не сон, поистине реалистичный, поистине кошмар. Удары сыпались со всех сторон от каждой персоны, которая решилась заглянуть ко мне в сон. Удар душевный, не физический. Я не кривилась, не показывала свои эмоции, а стояла подобно мраморной статуе с лицом, на котором написано безразличие. Больно очень, но я терпела, как всю жизнь и сейчас терпела. Я не могла ничего сделать этим людям. Как-то я осознавала, что это просто сон, но и понимала, что лишена сил. С уходом дракона меня покинула магия, оставив пустую оболочку. Оболочку одинокой рыжей девочки с пустыми голубыми глазами. «Кому ты нужна?» — говорит мне язвительно Агнес, кривя необычную для нее злую мину. «А мне самой никто не нужен. Я всегда была одна, никто мной не интересовался. Одной быть легче, никто не вертится вокруг, не нужно тратить время на общение, никому ничего от тебя не нужно, ты никому ничем не обязана. Тебя даже родители бросили», — крикнула Лин, практически смеясь. «Они только докучают. Зато в отличие от простых детей я более самостоятельна и полностью подготовлена к взрослой жизни. Испытала все беды и страдания на собственной шкуре, могу с легкостью выйти на сражение с любым и гарантирую свою победу. Ты слабая, твои эмоции легко прочитать. Ты так всего боишься, и думаешь, что все видят тебя сильной», — выплевывает, будто яд, несколько отвратительных фраз какая-то неизвестная мне ученица облачной башни. «Слабая, легко прочитать эмоции, а ты попробуй, а я посмеюсь. Вы все на одно лицо, как открытые вшивые книжонки с набором букв, который даже не назвать текстом. Он лишен смысла. Тебя всегда защищал дракон, ты вечно опираешься на него и не знаешь, что делать, если он уйдет. Ты бесполезна и слаба, тебе не место в облачной башне». Слова директрисы очень неприятны, но они произнесены будто не ею, а кем-то другим. Возможно, это и так, он действительно защищал и защищает меня. Я не знаю почему, и вы по неизвестной мне причине запрещаете прочитать о нем, узнать правду. Но и до проявления магических способностей я легко справлялась с жизненными трудностями. На земле меня ненавидели взаимно. Ты всегда одна. Когда тебе будет необходима помощь, никто не придет, сказала появившаяся из ниоткуда Шанрил, а с ней рядом обхвативший за талию возлюбленную профессор Линер. Своим взглядом он полностью подтверждал слова возлюбленной. Вокруг меня люди, злые. Они щурят глаза, смеются надо мной, бьют все сильнее в душу. А я игнорирую их слова, проглядываю их полные яда лица, всматриваюсь в блестящие от недовольства глаза. Одинаковые у всех, злые, отражающие их душу. Душу этих пустых кукол моего воображения. Я тоже пуста. Я чувствую себя беспомощной. Так, как никогда не чувствовала. Меня покинул дракон, а вместе с ним ушла и магия, и будто все эмоции, и чувства, и душа. Осталась только боль, подсказывающая, что я все еще жива и могу попытаться выбраться отсюда, из этой пучины мучения и страхов. Но я не могу. Эти люди сильнее меня, их становится все больше, а я действительно, как они и говорят, одна. Даже дракон оставил меня. Я слышу их слова, режущие душу, подобно тысяче самых острых ножей. Хочу закрыть уши, но не могу двинуться. Уже не поворачиваю голову, чтобы рассмотреть все прибавляющихся незнакомых мне людей. Просто стою в центре этой толпы миражей и смотрю куда-то сквозь них. Я вроде не существую, и одновременно их и тихие, и громкие голоса оглушают меня. Я слышу их слова, фразы, они абсолютно правдивы. Они говорят по-разному, но смысл у их слов один. Я одна, во мне никто не нуждается. Все считают меня отбросом. Моя магия ничтожна, я не могу никому противостоять. Если взглянуть на этот мир, можно увидеть, насколько я мала и бесполезна в рамках и волшебной вселенной Земли. Вспышка, и я, наконец, просыпаюсь. Сердце быстро бьется, будто я только что бежала, будто хочет сломать ребра. Меня слабо трясет. Я поднимаюсь с кровати, не ожидая полного спокойствия. Этот сон оказался кошмаром. Пусть я всегда считала себя сильной, где-то в глубине души я могу оказаться слабой и хотеть защиты. Но нет, я не стану ломаться из-за какого-то сна. Мои силы, мой огненный дракон со мной. Заниматься нормально я не могла. Еда как за завтраком, так за обедом и ужином в меня не лезла. Ни Агнес, ни Шан, ни Лин я не видела. Наверное, искучающая Агн решила найти себе вторую половинку, когда Шанрил или уже развлекаются со своими возлюбленными. В итоге я просто проходила по школе и по комнате, просидела за столом, рассматривала солнечный пейзаж за окном и ничего не сделала. К учебникам я так и не притронулась и легла спать в ужасном состоянии. Следующий сон еще больше усугубил его. Это уже не унижение со стороны знакомых и незнакомых мне людей. Это кое-что похуже. Дракон вновь окружает меня, защищает, я чувствую его тепло, мне хорошо, несмотря на то, что я нахожусь в неизвестной темно-фиолетовой пустоте. Дымка застилает все и вновь позволяет оглядеться. Еще один дракон напротив меня, но мой все еще рядом, не уходит. Он замер и встал позади, разглядывая свое отражение. Отражение ли, а может быть существуют еще огненные драконы? Я внимательно оглядела дракона впереди, и в мгновение он изменился. Его пламя разгорелось сильнее, ярче. Мой огненный дракон оскалился и зарычал, не одобряя происходящее. А я продолжала наблюдать. Пламя начало медленно гаснуть, и полностью исчезнув, оно показало нам профессора Линера, преподавателя практики стихии огня. Неужели он тоже имеет отношение к дракону? Может, мне все же стоит спросить его? Профессор смотрит на меня с добротой, легко улыбается, как на уроке. Я, не опасаясь, подхожу к нему, но меня останавливает рычание, недовольное, злое рычание моего огненного дракона. Он поднялся, встал на дыбы, его пламя усилилось. Острые зубы и длинные клыки вызывают страх у любого противника, но профессор Линер не боялся, и я не боялась и продолжила путь. Я уверена, что учитель расскажет мне о драконе. «Не смей, не ходи к нему», — пронеслось в моей голове. Этот голос я никогда не слышала, но определила обладателя сразу. Огненный дракон не желал, чтобы я говорила с профессором, но я была уверена, что он не причинит мне зла. Я сказал: «Не подходи», — рыкнул огненный дракон, и я вновь остановилась и обернулась. В его глазах читается беспокойство, он волнуется за меня. Я понимаю его недовольство, страх, но если бы он сам рассказал мне о себе, мне бы не пришлось так рисковать. И я просто не верю, что профессор Линер может оказаться плохим и навредить. Ты просто ослеплена его красотой. Вновь пытается вразумить меня дракон. Я мотаю головой, не останавливаюсь. Нет, это не так. Да, он нравится мне, но я не настолько глупа, чтобы доверять каждому его слову. Но когда остался всего шаг до профессора Линера, я поняла, огненный дракон был абсолютно прав. Учитель мгновенно изменился в лице, оскалился. Я почувствовала себя странно и резко обернулась. Но дракон уже исчез, от него осталось лишь несколько искр, которые через секунду потухли. И вновь взглянула на учителя. Рядом с профессором появилась директриса. «Ты никогда не узнаешь правду об огненном драконе», — говорила мисс Гриффин, зло щурясь, так и желая задушить меня. «Мы не позволим», — подтвердил профессор Линер, а оказавшаяся неподалеку Шанрил гордо вскинула подбородок, обнимая своего любимого, на что учитель ответил взаимно. «И Линера я тебе не отдам, рыжая змеюка». Утром воскресенья я рассматривала слабо проявившиеся синяки под глазами, пустыми глазами глядя в большое напольное зеркало. Настроение и общее состояние души не понять, я чувствовала себя полностью разбитой. Такой я не была даже в первые осознанные годы жизни в детдоме, когда надо мной насмехались больше всего. В тот день я даже не ходила на завтрак, обед и ужин. Учеба и практика меня не интересовали. Зато Шан и профессор Линер более чем. Я постоянно думала о том, где они сейчас находятся, чем занимаются, и какие отношения между ними на самом деле. Эти мысли не давали мне покоя. Я поняла, что лучше не интересоваться об огненном драконе, но я очень хочу сблизиться с учителем практики стихии огня. Я будто падала в пучину небытия. Не спала две ночи, за все выходные не сделала ничего. Лишь размышляла о таких необычно реалистичных снах и молилась, чтобы хотя бы следующей ночью я смогла провалиться в такую желанную тьму и выспаться перед занятиями. И я вновь ошиблась. Причем по полной программе провалилась. В самый кошмарный сон. Я видела своих родителей. Точнее, я слышала лишь голоса. Голоса папы и мамы, которые звали меня по имени. Они такие приятные, такие родные. Я сразу узнала их, я уже слышала их раньше. Раньше в далеком детстве. Нежный легкий голос мамы, немного серьезные добрые папы. На глаза навернулись слезы. Годами строящаяся стена в моей душе, окружавшая мое сердце, лишая любых радостных и теплых эмоций, потрескалась и рухнула. Мгновенно я стала сама собой, милой девочкой, которая всю жизнь мечтала увидеть родных родителей. Я заплакала. «Мама, папа». Впервые за 10 лет я плакала, надрывая горло. Мне никогда не было так плохо и хорошо одновременно. Я снова могу вернуться в родной дом, который сейчас прямо передо мной, но только очень размыт. На пороге стоят родители, которых я не могу увидеть, лишь туманные силуэты, и протягивают мне руки, а рядом стоит дракон, гордо глядя на меня яркими будто рубины глазами, приветствуя. Я вытираю слезы, размазывая соленую жидкость по лицу, и делаю шаг к родителям, к дому и к огненному дракону. И этот шаг был последним. Холодный ветер резким сильным порывом сносит меня в бок, подо мной разрастается пропасть. Этот уютный родной дом, любимые мама и папа, это оказалось недосягаемо для меня, и даже дракон. Я падала, но из груди не вырывалось ни звука, не кричала, не плакала больше. Я лишь чувствовала бесконечный, поглощающий здравый смысл и душу страх. Вы можете преобразовать картину в своем воображении для более полного восприятия заклинания, чтобы оно обрело нужную вам форму. Хорошо, а теперь записываем формулу. У нас, как обычно, шел урок магической математики, которую я до чертиков ненавижу, потому что подобные вычисления мне никогда не давались, так же, как и попытки запомнить все необходимые формулы, что можно было уместить только в огромном фолианте, завершались провалом. Это касается не только Земли, магическое измерение также полнится математикой. Но мне было совсем не до слов профессора Норрис. Ничего не выражающими глазами я устало смотрела куда-то в доску, держала ручку над открытой тетрадью, делая вид, что записываю. Но выходило плохо. Я не могла прийти в себя от сегодняшнего сна. Голос мамы и папы, который я почему-то знала, остался в моих воспоминаниях. Я закрываю глаза и вновь представляю картину расплывчатого дома и размытых белым туманом родителей. И лишь дракон, величественный легендарный дракон, был виден мне полностью и очень четко и ярко. Он смотрел на меня с особыми чувствами преданности. Но этот дракон немного другой, он отличается от того, что всегда со мной, хотя бы возрастом. Кто знает, как определить возраст драконов, к тому же великих огненных. Но он определенно был статен и величественен, а мой, которого я видела в зеркале на распределении по факультетам стихии в своих снах, молод и пока неопытен. И он очень похож на меня. В бок меня толкает Шанрил. Краем глаза, не поворачивая головы, смотрю на нее. Красноволосая дева хорошела на глазах. Алые глаза блестят, локоны переливаются на свету, лоснятся. Одежда, будто только что с иголочки. Макияж идеален, не слишком ярок и отлично подчеркивает ее искреннее выражение лица. Длинные красные блестящие ногти. Шан, наверное, беспокоится обо мне. Он смотрит на меня с волнением. И Агнес. А почему? Зачем им это? Ведьма не имеет друзей. Она сама по себе рассчитывает только на свои силы. Только так можно одержать великолепную победу. Что с тобой? Шепотом спрашивает она, придвинувшись чуть ближе. Ты неважно выглядишь. Неужели директриса Гриффин готова любым способом не позволить мне узнать мою связь с драконом? Все эти сны не могли быть простыми. Если бы они снились хотя бы через ночь или по одному в неделю, тогда это точно простые кошмары, связанные со всей этой магией, вопросами, оставшимися без ответов, и моими внутренними страхами. Но это определенно что-то магическое. Однако почему подобные сны являются только мне, мучают только меня? Я оглядела аудиторию, окончательно выпав из урока. Да, только я удостоилась чести получать индивидуальные сновидения, полные ярой злости. Кого? Да черт его знает. Но если найду эту сволочь, которая насылает на меня подобное, все волосы выдеру и только после этого сожгу. Полностью, даже пепла не оставлю. Моя ярость не знала границ на следующем занятии. Будь проклята эта практика темной магии. Ненавижу. Я думала, что с относительно спокойной душой просижу урок всеми любимого профессора Линера. Симпатичный маг огня будет, как обычно, рассказывать и показывать, как правильно применять то или иное заклинание и как лучше общаться с огнем того или иного типа, но, черт подери, я зла. Нам сказали идти в главный зал. Покорно кивнув, мы направились к назначенному месту, и были не первыми. Зал полнился первокурсницами, обсуждающими такую резкую замену уроков в расписании и возвращение занятия директрисы Гриффин по практике темной магии. Оскалившись, я почувствовала еще большую душевную и физическую слабость и медленно поплелась на свободное сиденье. Почему-то мне еще больше поплохело. Расположившаяся рядом блистающая жизнерадостностью Шанрил вновь забеспокоилась обо мне. Блум, коснулась она моей руки, лежащей на бедре, ты очень бледная. Может, стоит сходить в медпункт? Я вяло и недовольно взглянула на ведьму, а после перевела взор на свои руки. Белые, белые, как лист. Но, даже осознав свое отвратительное состояние, я помотала головой в отрицание. Но и тут не повезло. Заметное головокружение заставило меня зацепиться за край сиденья и закрыть глаза. Вмиг тело будто потеряло опору, но я быстро пришла в себя. Точнее, буквально заставила себя очнуться. «Нет, не нужно», — выдавила я для большей уверенности. «Шанрил, глупая ведьма, меняйся, пока можешь. После твоя доброта ко всем будет вредить тебе самой». Сказать я этого не смогла, это выше моих сил. Нужно еще как-то сохранить остатки энергии на последние два урока. «Мои юные ведьмы», — поприветствовала нас директриса Гриффин, — «прошел уже месяц с того дня, как вы учитесь управлять своей стихией, и сейчас я хочу узнать, на что вы отныне способны». Я даже не смогла закатить глаза, устало смотрела с верхних рядов на директрису и стоящих рядом с ней четырех профессоров факультетов стихии, и думала, как старшая ведьма будет проверять всех ведьм-первокурсниц. И всего за час, не слишком хотелось пропускать перерыв только из-за странного желания директрисы, причем такого внезапного. «Я начну», сказала мисс Гриффин, оглядывая зал и своих дорогих ведьмочек, а по моей спине пробежались мурашки. Я даже немного взбодрилась, и слабость отступила. Правда, не полностью, и все равно чертовски клонила в сон. С появления здесь, в облачной башне, мое шестое чувство меня никогда не обманывало. Вот ни разу. Я превосходно чувствовала способности, уровень силы и запах энергии любого существа, стоит просто взглянуть. Более сильный маг, легче увидеть его магию, и предугадывала следующие шаги других тоже успешно. Сейчас эта способность меня не оставила и, быстро переливаясь из абсолютного спокойствия в ярое бешенство, отчаянно забила тревогу. И именно усталость, невысыпание и давящие на душу сны меня и подвели. Я слишком поздно сообразила, что нужно немедленно забирать свои вещи и бежать из зала. «Блум, выйди и покажи, чему ты научилась». Я замерла на месте, в ушах от чего-то громко загудело, отдавая сильной болью в голове. Множество глаз сейчас смотрели на меня. Многие не сразу нашли рыжую неприметную неопытную ведьму, но, проследив за взглядом мисс Гриффин, разглядели, ожидая чего-то поистине интересного. Я знала, что директриса выберет меня, и поэтому хотела бежать. Именно меня из нескольких десятков учениц. Именно меня. Почему? Я что, так сильно выделяюсь? Успехами или же наоборот? И тут директриса Гриффин ответила на мои мысленные вопросы, даже не заикнувшись о том, почему я до сих пор сижу. Ты усердно занималась самостоятельно, твои тренировки меня впечатлили и добила окончательно. Не могла встать, просто не могла, пока Шан не коснулась моей руки и с улыбкой не качнула головой в сторону лестницы. Пусть я, все же потратив много усилий, поднялась и проследовала под заинтересованными взглядами учениц к директрисе и профессорам, мои мысли полнились этим просто дьявольским абсурдом. Да какого черта в голове этой странной директрисы творится? Точно, в точности до слова, до интонаций, до прищуренного недовольного взгляда помню. Помню ту встречу в коридоре в пятницу вечером, помню, как просила спички для тренировки с природным огнем, помню ответ директрисы и напоминание о правилах данного заведения, помню. А мисс Гриффин, видимо, лунатила тогда. Ну, а как еще подобное объяснить? Провалом в памяти, подменой личности, снисходительностью, насмешкой, а теперь создай простой огненный энергетический шар и целься в любую из тех мишеней, сказала директриса, стоило мне подойти. Она взмахнула рукой, и у двух огромных золотых блюдец, на которых плавно и медленно танцевал ярко-рыжий огонь, появились стенды с обыкновенными мишенями, как в состязании по стрельбе из лука. Я замедленно кивнула, оставив на потом размышления о странном поведении старшей ведьмы, и постаралась сконцентрироваться. Встала напротив целей, оглядела их, расстояние, которое должно преодолеть мое заклинание, и закрыла глаза, глубоко вздохнув. Спиной чувствовала, как в меня с еще большим интересом вперились взгляды ведьм. Не слишком приятно, но что поделать, наплевала на них. Я подняла руки, соединив ладони вместе, открыла глаза и разъединила их, и, ничего, и попробовала вновь, но даже маленькой искорки не появлялось. Неудивительно, я устала так, что еле на ногах стою и держу сознание в более-менее оптимальной бодрости, если это можно назвать бодростью. Один неверный шаг, и я свалюсь без сознания, или в сон, но я не могла себе позволить заснуть прямо на глазах у всех, так же, как и опозориться, не оправдав надежды директрисы Гриффин. «В чем дело, Блум?» – задала вопрос старшая ведьма. Я аккуратно взглянула на нее. «Похоже, ты недостаточно сосредоточена. Попробуй еще раз». Я попробовала. Вновь повторила свои действия, которые в любой момент помогали мне вызвать душевное пламя, а после повлиять на него, чтобы оно приняло необходимую форму. У меня даже получалась стрела, я смогла ускорить ее и атаковать камень на тренировке, включив эффект взрыва. Но почему? Почему сейчас у меня ничего не получается? На ладонях вновь не огонька. Я устала, взглядом полного безысходности смотрела на свои руки, пока меня не прервал голос директрисы. «Ну же, создай шар, ведь ты с легкостью призывала пламя. Отчего сейчас не можешь?» Я взглянула на мисс Гриффин, она недовольна и даже чуточку разочарованно смотрела на меня. Кажется, она просто забыла произошедшее в пятницу вечером. Или вовсе не помнит. Может, встретился мне кто-то другой? Подождите, возможно, это я серьезно сама ошиблась. Может, это была галлюцинация, и заниматься магией самостоятельно мне никто не запрещал. Как же это? Мой взор скользнул по профессору Линеру, и он тоже разочарован в своей ученице. Мне жаль, учитель, но из-за этих кошмарных снов я не выспалась и слишком устала. Прогулять занятия я попросту не могла, и под конец учебного дня и так малый запас сил оказался исчерпан. Я сомневаюсь, что смогу продержаться еще два урока, а если и продержусь, не дойду до столовой. Простите, я очень огорчена, что ты не выполнила такого простого задания. Мне печально видеть, как мои ученицы проваливаются, но я вынуждена поставить не зачет. Садись, директриса говорила со злостью и слабо заметной печалью. Я не смогла не ответить. Эти слова меня напугали. Не зачет, но директриса Гриффин. Позвольте выполнить задание еще раз, но в другой день, да, я просила. Так, как никогда никого не просила уже 10 лет. Все потому, что оценки и зачеты в этой школе мне очень важны, я поддерживаю свою успеваемость на стабильном хорошем уровне, и такие провалы недопустимы. Мисс Гриффин недовольно скривилась, хмурясь. Меня передернуло. Нет, Блум, пересдача в нашем заведении неприемлема. Если ученик проваливается, это его вина, как и в жизни. Второго шанса ни я, ни профессора не дают. Всю усталость как ветром сдуло. Я почувствовала себя буквально кристально свежей с полным зарядом энергии и сил. Могла пойти и горы свернуть. Лицо, взгляд всем своим видом директриса показывала необычную для себя эмоцию или целый букет таковых. Уныние, разочарование, душевную усталость, грусть, безразличие, недовольство и злость. Откровенную, дикую, просто звериную злость. Такая ярость, когда какая-то простая ученица облачной башни проваливается на обычной проверке. Но это было последней каплей. Мне надоело, что надо мной издеваются. Эти кошмары, роман Шанрил и профессора Линера, вечное одиночество. А теперь еще и это. На этом мои эмоции захлестнули здравый смысл, лишая любого рассудка. Конец пришел усталости, невысыпанию, сдержанности и контролю своей магической силы. Я буквально загорелась пламенем. Пламенем своей души. Сильное приятное тепло окружило меня, и я не хотела, чтобы это кончалось. Мне показалось, что моя привычная одежда куда-то на миг исчезла, оставляя меня ногой. Но после, будучи полностью окутанной ласковым пламенем, я облачилась в шелковое облегающее платье, стопы чуть сжала по бокам от туфель на высоком каблуке, на запястье звякнула пара тонких горячих браслетов. Развивающиеся волосы щекотали спину, руки. А я, наконец, увидела их. Через пламя, горящее в моих глазах, я видела шокированных учителей и удивленную директрису. Профессора хотели предотвратить происходящее со мной, но мисс Гриффин не позволила им вмешаться, подняв руку. Она продолжила внимательно наблюдать, бездействуя, а я не стала медлить. Я вышла из пламени, которое буквально лизало мою кожу, не нанося ни ожога. Я чувствовала огромную силу, мощь, как никогда прежде. Я чувствовала его, присутствие огненного дракона, который помогает и защищает меня. Он совсем рядом, близко. Директриса Гриффин, рычу я, подняв ладони на уровень груди. Мой дьявольский взгляд, полный огня, не выдержала Айрис, отойдя на шаг назад. Преподаватели факультетов воды и воздуха были готовы защититься и защитить директрису, атаковать меня, обезвредить. А профессор Линер продолжал смотреть. С интересом, он рассматривал меня, без капли страха или ужаса. Такого взгляда не получала даже сама его возлюбленная Шанрил. «Вы хотели мой огненный шар?» Между моих ладоней разгорается алое пламя. Огромный яркий шар, и я детально представляла, какой будет скорость и эффект от атаки. «Так получите». Замахнулась и отправила его не в представленные мишени, а в саму мисс Гриффин. Без толики сомнения, с полной уверенностью, победно улыбаясь. Но директриса отражает его, сохраняя абсолютную непоколебимость. Голыми руками разбивает мой огненный шар размером с мяч. Искры рассыпаются по полу и быстро потухают. А на меня смотрит заинтересованные и недовольные глаза старшей ведьмы. Перчатка мисс Гриффин мгновенно сгорела. Край ее одежды также опалился. Я поняла, нужно повторить атаку. Бешенство завладевало мной. Мне хотелось сразиться с самой директрисой облачной башни, на которую равняются и которую все боятся за огромную силу. Мне хотелось ее одолеть, увидеть свою силу в действии, разрушить глупые утверждения, что студентка первого курса никогда не сравнится по силе с главной ведьмой. Рык вырвался из моей груди. Я почувствовала прилив жара в груди, ощутила присутствие огненного дракона отчетливее и, глубоко вздохнув, взмахнула руками, очерчивая полукруг пламени, что исходило от моих ладоней. Маленькие искорки, оставшиеся в воздухе, быстро разгорелись, превращаясь в опасные огненные энергетические шары. И стоило мне указать рукой в сторону директрисы и учителей, они с огромной скоростью направились на мои цели. Цели? Или все же цель? Я хочу одолеть их всех, и мисс Гриффин, и учителей? Да, мне все равно, что мою движет. Бешенство, ярость, гордость или простая слабость и усталость, а может даже одиночество и грусть. Плевать. Главное, что я сделаю это, я одержу победу. Не дожидаясь, пока атака достигнет указанной цели, я соединила ладони вместе и вновь выпустила пламя на директрису. Огненный поток с еле различимой драконьей головой устремился на моих противников. А я широко победно улыбалась, мне хотелось смеяться. Смеяться от великолепного чувства, ощущения свободы. Эта сила мне и нужна, чтобы быть полностью свободной, чтобы уничтожать все преграды на своем пути. Директриса уверенно подняла руки и резко раскинула их в стороны. Мои шары ударились об невидимую стену и разбились о пол, разлетаясь мелкими язычками, опаляя пол. Пусть эта атака не достигла мисс Гриффин, но поток пламени сильно надавил на ее щит, отодвигая упорно стоящую на полу ведьму, а я усилила и почти разбила его. Полупрозрачная стена, окружавшая директрису, пошла трещинами, звучно осыпаясь мелкими осколками на пол. Если бы не профессора факультетов, мой огонь достиг бы цели. Линер, наконец, сделал ход и, взмахнув рукой, указал на меня. Трое преподавателей воздуха, земли и воды быстрыми шагами вышли вперед и нацелили ладони на мое пламя, на меня. В то время, пока Линер сосредоточенно водил двумя соединенными пальцами указательным и средним по воздуху, он будто что-то писал, какой-то символ. Из-за огня, распалившегося вокруг, я плохо видела и почти не соображала. Но этот ход сработал отлично. Я отвлеклась, и профессора других факультетов соединили свои силы. Вырвавшийся из ладони Ролис водяной жгут ринулся к моему огню и, обернувшись вокруг потока, окутал его и потушил. От неожиданности я хотела отступить назад, машинально на пару шагов, но, даже сильно захотев этого, не смогла. Мои ноги буквально приросли к полу. Когда я взглянула вниз, заметила легкую зеленую дымку, окружающую темно-синие туфли и лодыжку, заметную через разрез на платье. Это была магия Айрис, волшебницы земли. «Тебе некуда идти, остановись», — послышался голос, но понять, чей он, я не смогла. Даже движение губ кого-либо из учителей не увидела. Мои глаза застелил туман, густой и непроглядный. Мое тело сковало полностью, не только ноги, я и вздохнуть нормально не могла. И с каждой секундой все становилось только хуже. Воздушная клетка. Эйрос, он захватил меня, лишая возможности двигаться. И его клетка сжималась очень быстро, вызывая боль в теле, в ребрах. Они вот-вот сломаются. Про дыхание пришлось забыть. От мгновенно нахлынувшей безысходности на глаза навернулись слезы. От безысходности и осознания разницы в наших силах. Директрису Гриффин я застала врасплох, поэтому она не могла ответить. Ее силы очень велики, и, поразив меня, она могла зацепить учениц. А остальные ведьмы, они все еще в зале, я не вижу, ничего не вижу. Глаза открыты, но их заполнила пелена. Из-за нехватки воздуха в сознании стремительно темнеет, и, вспышка, она ослепляет меня, и я вновь могу дышать. Громко вздыхаю, жадно хватаю ртом воздух, которого так мне не хватало. Касаюсь онемевшими руками груди, проверяю, не сломаны ли ребра, которые до сих пор жжет болью. Рык, громкий рык боли огненного дракона, боли и раздирающей его ненависти. Меня оглушают его чувства, я сдерживаю свой собственный крик. На ладонях вновь разгорается пламя, и я направляю его, тухнет. Оно потухло практически мгновенно. Огонь вокруг слабеет и вовсе исчезает, а пламя дракона. Я перестаю его чувствовать, он успокаивается. Мой внутренний огонь успокаивается, но не так, как раньше. Будто это не я его усмиряю, его кто-то другой пытается потушить. Вскидываю голову и вижу Линера. Его ярко-рыжие глаза, развивающиеся длинные черные волосы, покрытые пламенем, но они не опаляются. Его одежда, кожа все в огне, но он не причиняет вреда. Его пламя соперничает с моим, я ментально вижу это сражение. Как мой огненный дракон бьется в ярости в моей душе, а его огненный дракон вьется вокруг, успокаивает и приводит чувства в порядок. Его огненный дракон, его. Сознание быстро покидает меня. Усталость вернулась и навалилась вновь с новой силой. Последнее, что я видела, что осталось в мыслях, это взор. Взор ярких рыжих глаз, в которых пылает красивый огонь. Уверены, что не стоит отстранить ее. Мужской голос прорезал мое сознание. Я начала приходить в себя, и тут же получила целый набор отвратительных ощущений, посещающих организм после потери сознания. Но я быстро подавила тошноту, которая старалась проявиться снова и снова, зато нереальная слабость в теле и головная боль не позволили мне открыть глаза. И этому я даже благодарна. Думаю, да, если ей нечем будет заняться, она продолжит самостоятельные тренировки, которые приведут к еще одному подобному выбросу силы. Повтора допустить нельзя. Я лежала на чем-то мягком. Лицо обдувало прохладой с улицы. Не сразу с закрытыми глазами я осознала, что нахожусь в своей комнате в общежитии Облачной башни. Голоса, которые я слышала совсем рядом и удачно подслушивала благодаря якобы бессознательному состоянию, сразу узнала. Директриса и профессора факультетов. Она могла навредить ученицам, которые не смогли бы ей противостоять. Неужели вы оставите это вот так, не примете никаких мер? Тихий голос принадлежал немного напуганной Айрис. Она тоже здесь, как и Ира с директрисой Гриффин. И все они обсуждали мой недавний поступок. Ее вообще нужно изолировать, а лучше исключить. Слишком много о себе думает, глупая ведьма огня. Злая Ролис не желала мне добра. Кажется, она никому его не желает, даже своим ученицам факультета воды. Исключение. Ну да, после такого это естественно. Я, как сказала Айрис, действительно могла навредить первокурсницам и вовсе опалила главный зал. Но мне некуда больше идти. Нет, не нужно. Пусть ходит на уроки. Я пригляжу за ней. Все-таки она моя ученица. Я чуть не распахнула глаза и не сдала себя. Это Линер. Профессор Линер защищает меня, и именно он спас меня от собственного огня. Дракон от чего-то взбесился, то ли от слов директрисы, то ли от сильной усталости и перенапряжения. Или, но почему, и у него есть такой же огненный дракон, неужели он есть у всех, кто владеет стихией огня? А я считала себя какой-то особенной, необычной. Думала, что отличаюсь от всех огромной силой, благодаря дракону сильнее других, выносливее. Наивная глупая дура. Вы уверены, профессор Линер? Тихо поинтересовалась Айрис. Да, вы сами видели, что я смог предотвратить дальнейшие изменения, уверенно ответил Линер. Дальнейшие изменения? А какие они эти дальнейшие изменения? Что бы случилось, если бы не Линер? Что бы со мной сделал этот огонь? Дракон же хорошо ко мне относится, ведь тогда в зеркале он склонил голову мне на плечо с доверием. Я сделаю все, чтобы подобного не повторилось. Рассчитываю на тебя, Линер, ответила директриса. До этого все собравшиеся в моей комнате обращались друг к другу на «вы», а теперь мисс Гриффин прямо сказала на тебя. Они действительно близки, на вечеринке он был похож на ее телохранителя или сопровождающего. И все же спрашивать его об огненном драконе нельзя. Его точно оповестили про мой интерес к огненному божеству. Но из-за того, что профессор Линер сам управляет таким драконом, эта новость не дает мне успокоиться даже сейчас, лежа на кровати без сознания. Я еще больше захотела спросить его, но еще раз провалиться мне нельзя. Тогда я точно вылечу из облачной башни на произвол судьбы. Шаги нескольких людей, и дверь закрылась. Они ушли, все впятером, я прислушиваюсь вновь. Уже могу открыть глаза. И почти это сделала, если бы не новые шаги совсем рядом. Движение так близко, я еле подавила дрожь. Кто-то остался, кто-то. Но шестое чувство работать перестало, и я вновь не ощущаю магии других. И я, похоже, придется тебе побыть без магии минимум несколько дней. Ты сильно выдохлась, Блум. Впредь держи свой огонь под тщательным контролем, Линер. И, похоже, по его обращению ко мне и интонации голоса, он один. И он так близко, и он касается моей руки. Какое же упорство мне потребовалось, чтобы сохранить абсолютное спокойствие. Даже не дернулась. На мгновение мне показалось, что Линер знает о том, что я уже очнулась. Кольцо. Соляри, с открытым недоумением произнес мужчина. Его голос, когда он спокойно говорит на разные темы, не ведет урок, еще приятнее. Ласкает слух, согревает. Откуда оно? Он говорит эти вопросы вслух, значит, действительно думает, что я все еще без сознания. И его рука на моем запястье. А это тепло, растекающееся в груди от одного его присутствия, голоса, прикосновения. Что это за приятное ощущение? Откуда оно? И почему Линер не согласился на исключение и решил спасти меня? И вновь шаги, но все еще рядом. Линер отпускает мою руку, мягко проведя по пальцам. Его ладонь касается головы, играется с волосами, а я из последних сил стараюсь дышать ровно и не двигаться. Сердце бьется как бешеное, а телу так приятно после его прикосновений. Головная боль медленно проходит, а руку, которой он касался, слабо колит мелкими иголочками. Он отходит от меня, но все еще в комнате. Уходит куда-то в сторону, останавливается. В какой-то момент до меня доходит, что Линер без спросу расхаживает по моей комнате. В принципе, скрывать мне нечего. Слышу, как что-то шелестит. Бумага книги, наверное, одного из учебников, что лежат у меня на столе. От директрисы он уже узнал, что я занимаюсь самостоятельно и даже практикуюсь с магией. И все же так и не поняла, разрешено это или нет. Линер просматривает какой-то фолиант и замирает. До моих ушей доносится его до дрожи приятный голос. Почему она интересуется? Валтором, перед именем знаменитого темного мага Линер сильно запнулся от чего-то, Голос его слегка дрожал. Он смотрит вовсе не учебник, а книгу из библиотеки про Валтора. Я оставила ее на столе у стены и совсем о ней забыла. Однако чего я нервничаю? Нам профессор Заратустра сама рассказывала про мага Валтора, а я просто решила еще и прочитать о нем. Книга, в отличие от истории об огненном драконе, незапрещенная, стояла на полке в библиотеке облачной башни, пылилась. Линер нервно вздохнул и захлопнул книгу. И вновь шаги. Он снова подошел ко мне, но теперь я не сдержала дрожи, в итоге попала в неловкое положение. Однако быстро придумала выход, нахмурилась, будто мне больно, заворочилась и повернулась с бока на спину, тяжело дыша, но глаз не открывала. Кажется, Линер замер, а я стала называть его просто по имени. Его тяжелый вздох, а после мужчина вновь отошел от меня, и вскоре послышался тихий стук двери. Наверное, он хотел что-то сказать, подошел ко мне, а я вот так все испортила. Надо же было дернуться в самый нужный момент. Закон подлости отлично работает даже здесь, в магическом измерении. Немного полежав, прислушиваясь и удостоверившись, что Линер все же ушел, я открыла глаза. Думала, сейчас ослепит яркий свет, но его не было. Огненная люстра не горела, а за окном медленно собирались тучи, по облаку, намечая пролить дождь на чуть подсохшую землю. И в комнате сейчас приятный полумрак. Приятный. Я коснулась рукой запястья, которое трогал Линер. Провела пальцами по тыльной стороне ладони, обвела круглое колечко, что является таким важным и многим известным волшебным артефактом. Полагаю, Линер не ожидал увидеть его у меня. Ну правильно, я же не принцесса Солярии. Я села на кровати и огляделась. Голова предательски кружилась и вновь начала болеть. Когда Линер касался меня, то неприятные ощущения во всем теле проходили, а теперь снова, стоило ему покинуть мою комнату. Если это было исцеление, то эффект остался бы после того, как я встала. Глубокий вздох, и я постаралась углубиться не только в размышления о загадочном маге огня Линере, а о том, что сейчас важнее всего. Учеба и отношения с преподавателями и сокурсниками. Наверняка, остальные профессора уже оповещены о произошедшем, а первокурсницы, находящиеся тогда в главном зале, рассказали все старшекурсницам. Как теперь они все смотреть на меня будут? С опаской, или в мою сторону опять полетят насмешки? Надеюсь, что я преувеличиваю, что все будет как прежде и никому до меня не будет дела. А еще лучше, чтобы меня немного боялись и сторонились, чтобы Шанрила и ее компания отстали от меня. Мне никак не объяснить им, что я одиночка и не собираюсь заводить друзей. А такие, как назвала директриса произошедшие, выбросы силы случаются редко. А из-за чего это произошло со мной? Из-за злости на слова директрисы, из-за недопонимания ее поведения, из-за того, что сначала она запретила самостоятельные тренировки, а потом рассказала об этом при всех, не ругая меня, а даже нахваливая. А может, вовсе из-за усталости, или все-таки часто? И почему директриса Гриффин не могла полностью отразить мою последнюю атаку? Еще щит начал рассыпаться на осколки. Она не стала атаковать меня в ответ, потому что не думала, что произойдет выброс силы. Или изначально предугадала, что стоит позвать и подготовить к контратаке преподавателей факультетов стихии на меня. И из последнего варианта следует, что она действительно хотела вывести меня из себя, чтобы я разозлилась и показала дракона. Или нет, голова вскипела, и боль усилилась. Я потерла виски и решила не гадать о задумках директрисы Гриффин. Взглянув на часы, я поняла, что уже пропустила обед. А на ужин, который намечался еще через несколько часов, идти совершенно не хотелось. Нет, не сегодня. Сегодня я не покажусь ведьмам и профессорам. А завтра будет новый день. И впредь я постараюсь держать эмоции и внутреннее пламя под контролем. Как и сказал Линер, глава 10. Дракон никогда не сдается. Как же это неприятно, находиться под пристальными взглядами людей, особенно, когда эти люди, ведьмы, с которыми приходится делить общежитие и аудитории. Но впрочем, это не столь важно, как сами занятия. К тому же сегодня вновь практика темной магии, однако теперь она по расписанию. И именно из-за этого я не хотела идти на уроки. Видеться с директрисой Гриффин снова, выше моих сил.